Глава четвертая. «Нет, так дело не пойдет», — прошептала тень, и с нижней ветки высокого дерева спрыгнул человек в серо-зеленом балахоне, что отлично сочетался со странной растительностью и позволял своему обладателю слиться с местностью. А при наложении иллюзий высшего ранга, что для одного из сильнейших боевых магов проблема не составляла, получалось скрываться еще от высокоуровневых монстров. Конечно, Анакс, а в реальности Артур, мог выйти победителем в столкновении с большинством из местных мобов, но главной его задача была прикрывать нечаянного подопечного, да и мана не бездонная, как и не бесконечное количество зелий, что он взял с собой в этот лес. «Кто-то вас определенно на него натравил», — пробормотал маг, бегом рванув за пробежавшей рядом с его деревом стаи монстров, вовсю прыть несущихся к поляне. «Только кто?» «Ведь слишком уж направленная агрессия местной фауны. Быть такого просто так не может». На ходу Анакс активировал одно из своих любимых заклинаний, и прямо перед стаей на высоту порядка 5 метров и шириной раза в 3 больше поднялась огненная стена, мгновенно спалив бежавших первыми и не успевших остановиться мобов. Маг усмехнулся и жестом руки словно поманил огненную стену к себе. Пламя двинулось к Анаксу, сжигая все на своем пути. И деревья, и монстров, и даже землю, оставляя за собой лишь застывающую окаменевшую корку. «Жаркое подано, сэр!» — прокомментировал маг, скривившись от невыносимого запаха подпаленной шерсти и горелой плоти. Развеяв огненную стену, маг прикончил оставшихся в живых монстров более простыми заклинаниями на основе льда и молнии. Но тут сработала одна из следящих сетей, и на мгновение прикрыв глаза, маг считал новые данные, поступившие по магическому каналу. «Снова, значит, недобелочки. Хорошо, мне есть чем вас встретить». Маг активировал часть ближайших к нему сетей, мгновенно превратив их в ловушки. «Вот так-то лучше». И не проверяя, сколько из арканов он уничтожил, Анакс поспешил к поляне, где Крейбен и монах из монастыря Ордал отражали очередную атаку мобов. Набросив по дороге на себя иллюзию, маг приблизился к краю поляны, решив понаблюдать за происходящим издалека. В любом случае, если что, он вмешаться успеет. Но парень справился и сам, довольно быстро уложив пятерку похожих на вставших на задние лапы ящериц с практически атрофированными передними конечностями, они поспешно покинули место боя. «Ливион, когда вернусь, тебе огромная премия!» — довольно ухмыльнулся Анакс. По лесу мы передвигались бегом, лишь только изредка останавливаясь, если на нашем пути попадались непреодолимые преграды в виде дикорастущих ядовитых кустов, поваленных незнамо кем деревьев или заболоченных участков, поспешно искали безопасный обходной путь и продолжали движение. Пары склянок дорогущих и самых лучших, а всякой простой дешевки у меня в инвентаре и нету, Зархан снабдил на материке самыми качественными экземплярами. Зелий выносливости нам хватило где-то на 2 с лишним часа неустанного бега. Я даже ловкость поднял и получил умение акробатика, прокачав его до 3-го уровня. Еще пара потраченных зелий и снова бег. И монах от меня, несмотря на его тучную комплектацию, ни на шаг не отставал, а порою и опережал. Понятия не имею, как он ориентируется в этом лесу и точно знает, где находится горный массив и, соответственно, монастырь Ордал, но спустя еще 2 часа вдалеке показалась длинная цепь высоких, покрытых зеленым ковром гор. «Сколько у тебя зелий осталось?» Тяжело дыша, словно загнанная лошадь, на ходу спросил ордаловец. 4. После небольшой заминки, проверив инвентарь, ответил я. «Нам должно хватить». «Угу». Уворачиваясь от растущей на уровне моей головы ветки, отталкиваюсь от земли и перепрыгиваю прогнивший ствол упавшего дерева. Сзади ругнулся монах, попытавшись с лету повторить мой акробатический трюк. «Я не столь молод, чтобы скакать, акигорный козлик!» Поравнявшись, пожурил меня монах. «Выбирай дорогу поровнее!» Дерево, кусты, снова дерево. Чахлый мутный ручеек. Этот лес мне, по-видимому, очень долго будет сниться. Я запомнил его и местных обитателей на всю оставшуюся жизнь. Скользнувшую по ветке в нашу сторону змею я заметил довольно поздно, но это не помешало мне выхватить меч и с одного маху отрубить голову прыгнувшей на нас твари. Или не змею. Сотни шевелящихся пар ножек на длинном бьющемся в агонии безвольно дергались, стараясь за что-нибудь зацепиться. Очередной эксклюзивный моб этого острова. Начало темнеть, яркий закат уходящего за горизонт солнца превращал и так страшный лес в поистине настоящие декорации фильма ужасов. Внезапно лес расступился, открыв нам берег бурной извилистой реки. «Вилея», указав на реку, воодушевленно произнес монах. «Нам надо перебраться на тот берег и идти вдоль русла вверх по течению. Наткнемся на заброшенную тропу и по ней поднимемся в монастырь». Мы сидели прямо рядом с водой, решив устроить недолгий перерыв. Главное — успеть добраться до Ордала до того, как закончится последнее зелье выносливости, и спадет их эффект. Ведь после этого нас будет ждать достаточно жесткий и неприятный откат. Дебаф, полностью ослабляющий персонажа на целые сутки. Вдовесок к сонливости и заниженной скорости реакции. Да, злоупотребление некоторыми зельями в мире Нория очень даже вредит здоровью, несмотря на то, что это вроде как игра. «Вплавь?» — уточнил я. «А что? Течение хоть и сильное, но кроме рыбы там ничего больше не водится», — пожал плечами ордаловец. «Главное, чтобы рыба не хищная была», — усмехнулся я. «Да нет», — не понял юмора монах. «Обычная речная рыба. Вкусная, кстати. На материке такой не водится. Не знаю, правда, почему». «Так поплыли. Отдохнули чуток, и хватит». И я с разбега нырнул в реку. «Бррр, ледяная! Я быстрее заработал руками, желая только одного — поскорее добраться до суши!» «Забыл предупредить!» — крикнул мне монах. «Она холодная! Начало ведь высоко в горах берет!» Он медленно зашел в воду, привыкая к более низкой температуре. А потом точными размеренными грибками поплыл за мной. На противоположный берег мы выбрались насквозь мокрые и продрогшие. И лучшим выбором в нашем случае был снова бег, в попытке хоть как-то согреться. Монах, разумеется, двигался впереди меня, чтобы не пропустить тропу, так как лишь он знал, где она начинается. И он ее все-таки прозевал. Нам пришлось сделать небольшой круг, углубившись в лес, потом вернуться к реке и перейти на шаг, внимательно рассматривая окрестности. Но, наконец-то, мы ее нашли. Тропа сильно заросла молодыми деревцами, кустами, травой и вьющимися растениями, оплетающими все, до чего дотянулись их вездесущие лозы. Я бы вообще не подумал, что это то, что нам нужно, если бы не радостный крик монаха. Теперь я двигался первым, как единственный обладатель холодного оружия. Меч неплохо заменял мачете, хоть и был намного тяжелее. И там, где протиснуться не получалось, в ход шел острый клинок, прорубая нам путь среди зарослей. Шли мы по тропе вверх в гору очень долго. Наступила ночь, а конца и края видно так и не было. Пришлось достать свиток заклинания со светлячком, небольшим светящимся шаром энергии, наплевав на возможную опасность со стороны горных обитателей. Монах, конечно, посмотрел на меня недовольно, но все же промолчал, тем самым согласившись. Ведь деваться-то нам некуда. Но вот совершенно неожиданно тропа внезапно оборвалась, и мы уперлись прямо в основание высокой отвесной скалы. Я поднял голову вверх, и где-то там далеко с трудом разглядел смутное очертание расположенных на вершине строений. «Даже не представляю, как туда подняться», — разочарованно произнес я. Монах мои слова словно и не услышал. Он вплотную приблизился к голой каменной стене и что-то внимательно на ней разглядывал. Вот он сместился уже на 5 шагов в сторону, туда, где проходило множество мелких трещин, образовывая довольно странный неестественный узор. Его пальцы осторожно ощупали пару трещин в самом центре природного рисунка. Раздался довольный возглас, и каким-то образом в руках монаха оказался небольшой кусок плоского камня. Он прижал ладонь к образовавшейся полости и зажмурился. Сначала раздался тихий шорох, словно кто-то потер между собой 2 камня, пытаясь высечь искру. Потом часть стены с теми самыми трещинами дернулась, сбрасывая с себя пыль и песок, и раскрылась, будто цветок. «Удивлен?» — радостно улыбается монах. «Гномий механизм и чуточку магии. Кроме допущенных к данному заклинанию лиц, больше никто другой эту дверь не откроет, как бы ни старался». Я уже было сделал шаг вперед, как ордаловец твердой рукой остановил меня, перегородив путь. «Там же ловушки, ты что?» Удивленно посмотрел он на меня. «Точно», — спохватился я. «А ведь и правда, кто же оставит потайной ход без должной охраны или скрытых механизмов, что ее заменят?» «Я иду первым, а ты за мной, на расстоянии шагов 5. Если я остановлюсь, близко не подходи, пока не разрешу. Ловушки обезвреживаются не так-то и быстро. Эх, а ведь потом снова придется приводить в рабочее состояние. Огорченно вздохнул монах. «Ладно, как поднимемся в монастырь, сразу кого-нибудь отправлю этим заняться». «Хорошо, хорошо», — поспешно согласился я с ним. Пройдя по темному коридору 30 метров и по пути обезвредив аж целых 5 ловушек, в суть действия которых я не вдавался, мы оказались возле идущей вертикально вверх винтовой лестницы. Ее ступени были вырублены прямо в камне по краю широкого колодца. Если бы это была не игра, то я посочувствовал бы тем, кто занимался столь тяжелым и нудным делом, как долбление прохода сквозь литую скальную породу. А здесь при наличии хорошего мага можно вполне уложиться в месяц, а то и быстрее. Лестница выходила в такое же темное, как и нижний коридор, помещение без единого источника света. Очень большое помещение. И от случайного падения в казавшийся отсюда бездонным колодец, ничем даже не огороженный, нас спасал только снова вызванный мною новый светлячок. Совершенно пустое помещение, без единого окна или предметов мебели. Только в конце самой дальней от нас стены виднелась двухстворчатая дверь, намекая, что отсюда хотя бы можно выбраться. И что странно, если стены данного места были построены из более-менее прямоугольных камней разного размера и цветовой гаммы, начиная от черного, заканчивая практически белым, то вот пол выложили идеальными плитками шириной 50 см на 50 см золотого и серебряного цвета, строго в шахматном порядке. «Стой, где стоишь!» — предупредил меня монах. «Не вздумай шагнуть вперед. Пусть первый ряд во все стороны безопасен, но дальше...» Он махнул рукой, не став описывать возможные варианты уничтожения незваных гостей. «В общем, сейчас я вспомню порядок прохода, дойду до двери и деактивирую ловушку». «Ага, стою». Я опасливо отступил на лестницу подальше от плиток. Там и то безопаснее. Оступиться и упасть я не боялся, крепко прижавшись к стене колодца. Как монах добрался до двери, я не видел. Дождавшись, когда он крикнет мне, что все хорошо, можно идти, я поднялся обратно и опасливо ступил на плитки. Первый ряд, второй, третий. Я каждую секунду ожидал, что вот она какая-нибудь неотключенная ловушка сработает. Но нет, спокойно дошел до монаха, уже открывшего дверь. Мы оказались сразу на улице. Рядом с дверью стояли на страже двое молодых парней, одетых в точно такую же рясу, что и мой новый знакомый. Они испуганно засуетились, но потом, узнав лицо тучного монаха, низко поклонились, приветствуя старейшего и, соответственно, высшего по званию в их местном штабеле рангов. «Ты!» — ткнул пальцем в одного из них монах. «Найдешь мастера ловушек Нарку, передашь, чтобы, не откладывая, сейчас же занялся тайным ходом. А ты запри дверь и жди мастера!» «Да, старейший!» — гаркнули оба. Монах тут же забыл о них и торопливо повел меня куда-то по слабо освещенным узким улочкам монастыря. «Сегодня переночуешь в моей келье, а завтра пристроим тебя к делу», — привел меня монах в одну из высоких каменных построек. «Вот, располагайся», — впустил он меня в небольшую комнатушку истинного аскета. Грубо сколоченная кровать с соломенным матрасом, шерстяное одеяло, подушки вообще не было. В изголовье стоял небольшой столик, задвинутый под него табуреткой. «А я пойду поищу кого из совета. Надо рассказать о том, что произошло», — зевая, произнес монах. «Пока откат от твоих зелий не ударил». «Да, он совершенно прав. Лучшим вариантом сейчас будет уснуть и поспать подольше. Так пройдет больше времени самого дебафа, а после того, как я проснусь, меньше придется мучиться. Только прежде посмотрим, что там с уровнями и новым умением». «Имя. Крейбен. Уровень 35. Раса — человек. Класс — тень. Клан — отсутствует. Гильдия — Элкхиндал Велдрин. Характеристики персонажа. Основные. Сила — 40. Ловкость — 70. Интеллект — 23. Второстепенные. Жизнь — 400. Выносливость — 700. Мана — 230. Свободных очков для распределения — 9. Умение. Акробатика — 5. Арбалет — 3. Классовые умения. Вампиризм — 9. Двойной удар — 17. Парное оружие — 21. Кровотечение — 9. Тень — 1. Рывок — 15. Невидимость — 9. Тихая смерть — 2. Специальности. Садовод — 2. Достижения. В шаге от смерти — 2. Исследователь — 2. Чувствительность 70%. Привязка. Кинжалы хаоса. Тотем «Черный волк» Зуравал Анра. Исследователь? Это еще что такое? Проклятие. И помощь-то недоступна. За что мне это достижение прилетело? Если судить логике, исследователь — это тот, кто находит новые виды животных, новые земли, в общем, все новое и неизведанное. При этом он должен быть первым из игроков в этом деле. Или входить в число первых. Допустим, 10 человек. Знать бы еще, что это достижение дает. Впрочем, ладно, потом как-нибудь выясню. Порадовавшись поднятым уровнем умений и характеристикам, в которые я сразу закинул свободные очки, лег спать. Вот я и увидел монастырь Ордал во всей его красе. Я стоял на самом последнем этаже центральной башни храма Аирноса, человеческого бога-покровителя, и смотрел на открывающийся из окна живописный вид древних строений. Многоэтажные каменные корпуса, рассчитанные на многочисленную монашескую братью, располагались по краю идеально ровной поверхности отвесной скалы, соединяясь между собой переходами и дополнительными нежилыми постройками. В самом центре монастыря стоял храм Аирноса с 5 башнями, а рядом находилось множество других разномастных строений, среди которых оружейные, казармы воинов и стрелков, работающих на монахов, столовые, залы тренировок и медитации. В Ордал вела только одна дорога среди узкого перешейка нависающих над ней скал, на вершину которых вела тропа от одного из зданий. При случае атаки на головы противников всегда можно обрушить природный карниз, перекрыв путь и уничтожив немалое количество воинов. Или просто сбрасывать вниз камни, горячую смолу и активированные заклинания. Не монастырь, а практически неприступная крепость. Ведь в мире магии о полной неприступности не может быть и речи. Всегда найдется какой-нибудь гений или умник, сумевший найти подход к любому, казалось бы, идеально защищенному строению. И мне предстоит стать одним из таких умников, проникнуть в тюрьму, расположенную под монастырем, и освободить мага. Но ни местоположения входа в нее, ни принципов ее защиты я пока что не знаю. Ра-Лам, как оказывается, зовут тучного монаха. Его имя я узнал от одного из молодых монахов. Дал мне неделю на отдых, а потом обязал принести клятву служения первому кругу совета монастыря Ордал в храме Аирноса, тем самым получить звание младшего послушника и перейти в подчинение одному из мастеров боя для дальнейшего обучения, что в мои планы, разумеется, совершенно не входит. Хорошо, что запрещать мне гулять по территории монастыря и посещать местные здания и постройки, кроме охраняемых, наподобие того места, куда вел тайный ход через сердце скалы, никто не собирался. Вот так я, кстати, оказался в этой башне. Мне нужно было рассмотреть, что и как устроено в Ордале. Рассмотрел, да. Вот только все равно даже представить не могу, где находится вход в тюрьму. Вряд ли в жилых постройках. В храме тоже нет, это я выяснил в первую очередь, чуть ли не обнюхав все немногочисленные двери и расположенные за ними комнаты. Спустившись вниз, я кивнул старику, что бубнил какую-то молитву, стоя на коленях перед статуей, и направился прямиком к выходу из храма. Странно, что ко мне не приставили соглядатаев. Сколько раз я уже совал свой нос в каждую дырку, и хоть бы хны. Нет, конечно, некоторые монахи провожают меня подозрительными взглядами, но и все, больше никакой реакции. Хотя охрана вот не дремлет. Когда я в первый раз попытался заглянуть за дверь в оружейную, ну, мало ли, вдруг секретный проход в тюрьму именно там. Два дюжих крепких охранника с короткими мечами на поясах меня спокойно предупредили, что нельзя, мол, запрещено. Во второй пообещали отправить в карцер замаливать грехи, и плевать, что я еще не послушник. И не в тот карцер, что мне нужен. Я сначала про тюрьму подумал, а здесь, рядом с храмом. А в третий раз я не рискнул. Очень уж настороженно смотрел на меня один из охранников, похлопывая ладонью по рукояти меча. Я задумчиво и не спеша шел прочь от храма, в сторону жилых построек. Близилось время обеда. Свободный отдел послушники и монахи направлялись в сторону столовых, спеша занять полюбившееся место и первыми наложить себе свежеприготовленной горячей пищи. Некоторые молодые люди провожали меня удивленными взглядами. Нечасто, видимо, в монастыре появлялись такие странные новички, как я. И не знаю, с чего мне приспичило зайти в молельню, но я очень рад, что совершенно случайно здесь оказался. Как же мне повезло. В очередной раз. Помещение пустовало. Ведь время молитвы давно минуло, да и к тому же, как я уже упоминал, был обед. Возле дальней стены стояло двое молодых послушников, о чем-то тихо переговариваясь. Если бы не проскользнувшее в их разговоре слово «тюрьма», я развернулся бы и вышел на улицу. Радуясь, что они меня не заметили, активирую невидимость и подкрадываюсь поближе. Что это там за тюрьма? Надеюсь, та самая. «А я тебе говорю», — взволнованно говорил первый парень, худощавый, с коротким ежиком русых волос. «Если попробуешь убежать, окажешься в тюрьме. И сгниёшь там, как и все те люди, коих приводят сюда старшие братья. А карцер — это так, пустяки. Там запирают за малые грехи». «Я больше тут не выдержу», — дрожащим голосом произнес его собеседник, среднего роста, лет 18, а то и младше, также коротко постриженный и с веснушками по всему лицу. «Я устал. Зря папа отдал меня им. Не хочу я быть монахом!» Чуть ли не плача, взвыл он. «Эй, эй, ты что? Ты мужик или кто? Только не вздумай зарыдать!» — строго произнес русоволосый. «Помог бы лучше сбежать. Не выйдет, друг. Если не монахи поймают, так твари в лесу сожрут». «Но я же видел карту монастыря, лежащую на столе у главы совета. Неужели нет тайного хода, ведущего куда-нибудь в лес?» «Не». И тут русый прищурился и переспросил. «Что ты видел и где?» «Ну, я случайно в первый день, когда с караваном прибыл. Папик меня к самому главному уводил. Это я потом узнал, что он глава первого совета. Дары какие-то лично вручал, ну и меня представил. А пока они болтали, я сидел с краешку на стуле и увидел торчащий из-под кипы бумаг старый пожелтевший лист. Я ведь с детства любопытный, и, в общем, немного потянул его на себя, а там... там надпись... «Карта монастыря Ордал», и дата какая-то стояла. Чуть ли не времен его постройки. «Ого! Как же тебе повезло!» — с ноткой зависти прошептал первый парень. «Не повезло». Дальше я слушать не стал. Мне совершенно безразличны юношеские проблемы послушников. Главное, я услышал. В комнате некоего главы первого совета есть карта монастыря Ордал. И только я покинул молельню, предварительно сбросив невидимость, как в мыслях появился очередной вопрос. А где, собственно, эта комната находится? Вернуться, что ли, и расспросить того парня? Хотя нет, не вернуться, а проследить за ним, и когда он будет наедине, поговорить. Пусть я тороплю события, но время терять очень не хочется. Сколько займут поиски комнаты? Полдня? День? А мысль просто обратиться к кому-то и спросить, «Не подскажете ли мне, где обитает местный глава?» — я отбросил сразу. Во-первых, никто не ответит, а во-вторых, слишком это подозрительно будет выглядеть. Простой человек, даже еще не послушник, с какого-то перепугу хочет узнать, где именно живет глава совета монастыря. Так что меня либо отправят с этим вопросом к тому старейшему монаху по имени Ралам, который меня сюда и привел, либо повяжут и допросят. Недолго думая, я присел рядом с дверью на ступеньке, дожидаясь, когда послушники наговорятся. Что ж, рисковать я привык. Убивать, конечно, парня не буду, но расспросить — расспрошу. Судя по всему, трус он еще тот. Хлопнула дверь, и мимо меня, чуть не пришибив ненароком, вихрем промчалась пара оболтусов, выскочив из молельни, словно из огня, и бросив «извините, простите», ребята остановились на середине улочки. О чем-то пошептались и, пожав друг дружке руки, разошлись в стороны. Нужный мне паренек направился к ближайшему жилому корпусу, и я, отстав на десяток шагов, так, чтобы не потерять его из виду, пошел следом. Послушник зашел внутрь здания, и я прошмыгнул следом. Вот он поднялся на второй этаж и подошел к одной из дверей, ведущих в комнату. Насколько я знал, послушники жили по одному и в таких же аскетических условиях, как и все остальные монахи, независимо от ранга. Ну, или почти все. Быстро осматриваюсь вокруг, лишних глаз и ушей не видно и не слышно. Рывком подлетаю к послушнику, уже открывшему дверь и сделавшему шаг вперед, зашвыриваю его в комнату и аккуратно закрываю двери за собой. Парень, ошеломленный таким обращением, в страхе сжался в углу комнаты и огромными испуганными глазами смотрел на меня. «Так, слушай сюда!» Я материализовал в правой руке кинжал хаоса и силой вонзил его между коробкой и дверным полотном, тем самым заклинив дверь. На десяток секунд незваных гостей это задержит. Жаль, что комнаты в монастыре на ключ не закрываются. А то насколько было бы проще? Заперся и все. Но как же, они ведь все братья. Хорошо, хоть вообще двери есть. «Где находится комната главы совета первого круга?» «А вам зачем?» — заикаясь, спросил послушник. Я вызвал второй кинжал, и, присев напротив парня, пальцем проверил остроту и так идеально заточенного лезвия. «Или ты отвечаешь по существу, или...» С угрозой произнес я и, схватив руку парня, прижал ее к полу, прикоснулся кинжалом к мизинцу, делая вид, что собираюсь его отрезать. «Нет, не надо! Не надо!» Дернулся парень, но я крепко, очень крепко держал его ладонь. «Ну?» Надавил я лезвием на кожу, и показалась капелька крови. «Второй корпус, третий этаж, пятая комната от лестницы справа!» Протараторил послушник, косясь на ранку. «А в каком корпусе мы сейчас?» Разумеется, я не был в курсе того, что здания в монастыре нумеруются. «И в какую сторону идет порядок?» «Пятый, а рядом?» Указал он свободной рукой налево. «Четвертый, там направо, шестой». «Ага, понятно». Кивнул я и, развеяв кинжал, быстрым ударом кулака отправил парня в бессознательное состояние. Порвав рядом лежащую простыню на куски, крепко связал парню руки и ноги. Порывшись в инвентаре, нашел ослабляющее зелье и, разжав зубы, залил ему в рот. Часов 10, я думаю, без сознания он пробудет. Удостоверившись, что часть зелья была благополучно проглочена, вставил в рот кляп и затолкал тело под кровать. Туда же отправились непригодившиеся части ткани. Сверху расстелил и поправил одеяло. Нормально, сойдет. Надеюсь, никто не догадается заглянуть под кровать. Прислушался к звукам в коридоре. Вроде чисто. Убрал второй кинжал и приоткрыл дверь. Да, чисто. Я вышел из комнаты и направился к переходу между корпусами. Спокойным, размеренным шагом. Я просто гуляю. Осматриваюсь и ничего более. А вот и второй корпус. Поднимаюсь на третий этаж. В конце коридора мелькнул какой-то человек, и я поспешно отступил назад. Выждал пару минут, показавшихся вечностью. Спустился ниже. На втором этаже стояла пара монахов и о чем-то разговаривали. А ведь когда я сюда шел, их не было. Ладно, пусть болтают дальше. Главное, чтобы там и остались. Поднялся на третий и осмотрел коридор. Отлично, тут вообще никого нет. Активирую уже откатившийся скилл невидимости и осторожно ступаю по деревянному полу. Пятая дверь справа. Снова оглядываюсь. Пусто. Толкаю вперед и вхожу внутрь.